Глава четвертая. Варенька в своем белом платке на черных волосах, окруженная детьми, добродушно и весело занятая ими и, очевидно, взволнованная возможностью объяснения с нравящимся ей мужчиною, была очень привлекательна. Сергей Иванович ходил рядом с ней и, не переставая, любовался ею. Глядя на нее, он вспоминал все те милые речи, которые он слышал от нее, все, что он знал про нее хорошего, и все более и более сознавал, что чувство, которое он испытывает к ней, есть что-то особенное, испытанное им давным-давно и один только раз в первой молодости. Чувство радости от близости к ней, все усиливаясь, дошло до того, что, подавая ей в ее корзинку найденный им огромный на тонком корне с завернувшимися краями березовый гриб, он взглянул ей в глаза и, заметив краску радостного и испуганного волнения, покрывавшую ее лицо, сам смутился и улыбнулся ей молча такой улыбкой, которая слишком много говорила. «Если и так, — сказал он себе, — я должен обдумать и решить, а не отдаваться, как мальчику, увлечению минуты. Пойду теперь, независимо от всех, собирать грибы, а то мои приобретения незаметны, — сказал он, и пошел один с опушки леса, где они ходили по шелковистой низкой траве между редкими старыми березами, в середину леса, где между белыми березовыми стволами серели стволы осины и темнели кусты орешника. Отойдя шагов 40 и зайдя за куст бересклета в полном цвету с его розово-красными сережками, Сергей Иванович, зная, что его не видит, остановился. Вокруг него было совершенно тихо, только вверху берез, под которыми он стоял, как рой пчел, неумолкаемо шумели мухи, и изредка доносились голоса детей. Вдруг недалеко, с края леса, прозвучал контральтовый голос Вареньки, звавшей Гришу, и радостная улыбка выступила на лицо Сергея Ивановича. Сознав эту улыбку, Сергей Иванович покачал неодобрительно головой на свое состояние и, достав сигару, стал закуривать. Он долго не мог зажечь спичку о ствол березы. Нежная пленка белой коры облепляла фосфор, и огонь тух. Наконец, одна из спичек загорелась, и пахучий дым с сигары, колеблющуюся широкую скатертью, определенно потянулся вперед и вверх над кустом под спускавшиеся ветки березы. Следя глазами за полосой дыма, Сергей Иванович пошел тихим шагом, обдумывая свое состояние. «Отчего же и нет?» — думал он. «Если бы это была вспышка или страсть, если б я испытывал только это влечение, это взаимное влечение, я могу сказать взаимное, но чувствовал бы, что оно идет вразрез со всем складом моей жизни, если б я чувствовал, что, отдавшись этому влечению, я изменяю своему призванию и долгу, но этого нет». Одно, что я могу сказать против, это то, что, потеряв Марии, я говорил себе, что останусь верен ее памяти. Одно это я могу сказать против своего чувства. Это важно, — говорил себе Сергей Иванович, чувствуя вместе с тем, что это соображение для него лично не могло иметь никакой важности, разве только портило в глазах других людей его поэтическую роль. Но кроме этого, сколько бы я ни искал, я ничего не найду, чтобы сказать против моего чувства. Если бы я выбирал одним разумом, я ничего не мог бы найти лучше».